Фэл, Нью-Йорк. Ноябрь 2017-го. Карли. За окном мелькал ночной пейзаж. Все тело у меня болело. Телефон нагрелся в руке. Вивиан Дилейни молча вела машину. Конечно, она выглядела старше. Скулы ее чуть заострились, а лицо стало жестче, серьезней. Волосы отросли. От завивки 80-х годов не осталось и следа. Одета она была в практичную куртку на молнии, джинсы, ботинки и вязаную шапочку. Почти никакой косметики. Пахло от нее чем-то фруктовым, вроде вишневого геля для душа. «Далеко я тебя не увезу», — сказала она наконец. «Но от вечерней зари лучше держаться подальше, по крайней мере сейчас». «Туда уже едет скорая», — прохрипела я. «Копы. Ник». Что конкретно случилось? Я заставила себя посмотреть на нее. По-настоящему посмотреть. «Ты жива?» Вив ничего не ответила. «И была жива все 35 лет». Она свернула на парковку. Впереди показалась знакомая вывеска Уотсона. «Я не могла вернуться домой», — сказала Вив. «Пришлось пуститься в бега». Она припарковала машину и выключила зажигание. Мои эмоции сменялись так стремительно, что я даже не успевала как следует их ощутить. Шок, страх за Ника, волнение и гнев. Так много гнева, внезапного и горячего. «Моя мать умерла, оплакивая тебя». Вив застыла, сжав челюсти, и я поняла, что о смерти сестры она слышит впервые. Это все, что мне требовалось знать. Открыв дверь, я выбралась наружу. «Ладно, погоди», — сказала она, догоняя меня уже у закусочной. «Я это заслужила. Ты имеешь право на меня злиться. Мне пришлось начать новую жизнь и полностью разорвать все прежние связи. В противном случае я бы пошла на попятную. Но нам с тобой все еще нужно обсудить то, что произошло сегодня вечером. И происходит сейчас». Я по-прежнему сжимала в руке телефон. В закусочной оказалось, что он ловит сигнал, поэтому я сразу позвонила Нику. Долго слушала гудки, но никто так и не ответил. Не дожидаясь, пока включится голосовая почта, я сбросила вызов и уселась в одну из свободных кабинок, чувствуя, как жалобно ноют ноги и больная спина. Вив села напротив, как будто ее кто-то приглашал, хотя это было вовсе не так. Отчасти мне хотелось дать ей пинка и выставить вон. Но другая часть меня понимала, она права. Нам действительно нужно многое обсудить. Я провела в Фэле уже несколько недель, жила ее прежней жизнью. Меньшее, на что я могла рассчитывать в этой ситуации, получить хоть какие-то ответы. Я положила телефон на стол экраном вверх, чтобы он все время был на виду. Краем уха я слышала, как Вив заказала у официантки две порции супа, но едва ли обратила на это внимание. «Ник, ну где же ты?» Но тут Вив сказала нечто такое, от чего я сразу очнулась. «Давай начнем с Бетти. Что ее взбесило на этот раз?» «Ты видела Бетти?» «Да, я видела ее в 82-м году. Видела и слышала». Вив взяла чашку кофе, которую поставила перед ней официантка. В те дни она бесилась всякий раз, когда Саймон Хесс снимал в мотеле номер. Но я уже давно не выходила в ночную смену, так что понятия не имею, что там случилось сегодня. Он снова снял номер. Я говорила об этом так, словно это случилось на самом деле, потому что именно так оно и было. Пришел на ресепшн и попросил комнату. Я его видела. Слышала его голос, как будто в голове. Положила на стол его ключ, а он сказал спасибо и ушел. Костяшки пальцев, которыми Вив держала чашку, побелели, и она залпом выпила сразу половину своего кофе. «И ты его оформила?» Я пожала плечами. «Типа того. Ну что же, Бетти будет в ярости. А другие постояльцы в мотеле есть?» Я покачала головой, вспомнив, что когда заглядывала в гостевой журнал, в нем не было ни одной записи. «Разве что кто-нибудь не записался. Но сегодня вечером меня там почти не было». «Тогда, возможно, больше никто не пострадает», — сказала Вив. «Что бы там ни случилось, кончится это плохо». «Но туда приедут полицейские и медики, если уже не приехали. И мой друг остался где-то там». Официантка поставила перед нами тарелки с супом, и я снова набрала Ника. Но он по-прежнему не отвечал. «Ешь», — сказала Вив, когда я повесила трубку. «Тебе нужно поесть, поверь мне». Я опустила ложку в суп, который оказался куриной лапшой, и сказала: Я только что видела Саймона Хесса, хотя мне казалось, что он мертв. Вив проглотила ложку супа. «Хочешь, чтобы я сказала это вслух? Хорошо, будь по-твоему. Да, Саймон Хесс и вправду мертв. Мертвее не бывает. Я убила его в ноябре 82-го года. Воткнула нож ему в грудь, а затем еще раз в шею. После этого я завернула его в ковер, положила в багажник его же собственной машины и отвезла в заброшенный сарай». Она снова зачерпнула ложкой бульон. «Я сделала это, потому что Хесс был серийным маньяком, убившим по меньшей мере 4 женщин. Я сделала это, потому что той ночью он сам мне во всем признался, прежде чем я ударила его ножом во второй раз. Я сделала это, потому что в противном случае он гулял бы на свободе и продолжал убивать, и следующей в его списке, вероятно, была бы я». Вив съела еще ложку супа. «Ты так небрежно об этом говоришь?» «Потому что у меня было 35 лет, чтобы со всем этим смириться. А ты сейчас только начинаешь это осознавать». Она промокнула губы салфеткой. «Если хочешь заявить на меня в полицию, давай. Я не буду тебе мешать. У меня было 35 лет свободы, от которой я не получила никакого удовольствия, и которой, по мнению многих, я вообще не заслуживаю. Карли, я не представляю для тебя угрозы». Это был самый странный разговор в моей жизни. Что делать, я не знала, поэтому решила просто поесть немного супа. «Ты сделала это не в одиночку», — отметила я. «Тебе помогали Марни и Альма». «Нет, я сделала это сама». Я покачала головой. «Марни мне звонила, рассказала про блокнот в автомате со сладостями. Именно там я его и нашла». «А ты уверена, что это была Марни?» Я вытаращила на нее глаза. Потом вспомнила, что Марни и вправду не представилась. И звонила с незнакомого номера. Голос показался мне знакомым, поэтому я просто предположила. А потом еще слова Альмы. «Познакомься с ней. Время пришло». «Чёрт. Так это была ты? Зачем?» «Я давно не практиковалась в актерском мастерстве, но изображать голоса еще умею. Ты ведь знакома с Марни? Она сама стихия, хоть и делает вид, что это не так. Я поняла, что притвориться ею — самый простой способ подтолкнуть тебя к каким-то действиям. Намного проще, чем если бы я говорила от своего имени. Скажи я, кто я такая, пришлось бы объясняться слишком долго. А мне просто хотелось, чтобы ты нашла мой блокнот». «Почему?» «Потому что в нем объясняется, зачем я сделала то, что сделала. Все это там есть. Все, что мне удалось выяснить о Саймоне Хессе и его жертвах». «Но это вовсе не означает, что в ту ночь с тобой не было Марни», — настаивала я. «Не было. Это сделала я одна. Только я». «Но Марни фотографировала сарай. Я нашла его благодаря ее негативам». «Может, кто-то просто воспользовался ее камерой?» От отчаяния я вцепилась в ложку. «Данные о телефонных разговорах. По ним видно, что кто-то, то есть ты, звонил в ту ночь в полицию Фэлла. На этот звонок должна была ответить Альма, дежурный офицер полиции. Но почему-то эти данные никто толком не изучил». «Про полицейское расследование мне ничего не известно», спокойно заявила тетя, доедая свой суп. «В ту ночь я не звонила в полицию. Может, это сделала миссис Бейли. Она лежала в отключке у себя в номере. По крайней мере, так мне показалось. Может, она проснулась и что-то услышала, но это не кончилось ничем. Альма не приезжала в мотель той ночью, и никто из полицейских не приезжал. По крайней мере, пока там была я». «Ты пропадала где-то 4 дня, прежде чем об этом заявили в полицию. У меня в голове все начинало вставать на свои места. Твоя соседка по комнате сообщила о твоем исчезновении только после того, как вернулась домой от родителей. Но Марни и Альма обе знали, что ты уехала». «Никто не знал, что я уехала. Я убила Саймона Хесса, избавилась от тела и ушла в бега». «Одна?» «Одна». «Ну нет. Моя тетя, весившая от силы фунтов 110, ни за что не смогла бы провернуть все в одиночку. Донести тело взрослого мужчины до багажника, прибраться на месте преступления и придумать план на будущее, а потом еще начать новую жизнь без документов и денег». «Кто ты теперь?» — спросила я. «Кристина Фоссет», — ответила Вив. «У меня есть водительские права и свидетельство о рождении. Я голосую на каждых выборах. Кристину я выбрала наугад, но потом Стивен Кинг написал книгу с таким же названием, и я поняла — это судьба. Ну а Фоссет — это в честь Фары Фоссет. В юности она была моим кумиром». И снова меня поразила небрежность в ее голосе. Но, как и сказала Вив, у нее в распоряжении было 35 лет, чтобы свыкнуться с Кристиной. У меня нет. «Ты не могла сделать это одна», — продолжала настаивать я. «Мне не давало покоя, что после всех моих поисков я наконец-то сижу за столом с человеком, знающим правду, и по-прежнему ничего не понимаю. Тебе бы понадобились ресурсы и деньги, чтобы начать все с нуля, чтобы получить поддельное удостоверение личности и свидетельство о рождении, ведь ты же не была профессиональным преступником». «Нет, но Джейми Бланник был». «Я знала это имя. Альма рассказывала, что в ночь убийства он снимал в Заре номер. Дилер, который торговал марихуаной. Дилер, который знал много нужных людей и умел держать язык за зубами». Вив откинулась на спинку дивана, и в глазах у нее мелькнула грусть. «Он умер давным-давно, так что ничего из того, чем ты тут занимаешься, уже не причинит ему вреда». «Он был тебе дорог», — я прочитала это в ее взгляде. Вив отвела взгляд и кивнула. «Я о многом его просила, но он ни разу меня не подвел. Его допрашивали в качестве подозреваемого в моем убийстве, но не смогли ничего из него вытащить. Он сохранил мою тайну, хотя мог бы меня выдать, чтобы спастись. До самой его смерти я знала, что никогда не смогу ему отплатить. Он всегда будет значить для меня очень много». Уголки ее рта вдруг изогнулись в подобие улыбки. «Ну и потом, нужно же девушке потерять с кем-то девственность, да?» Я уставилась на нее, разинув рот. «Серьезно? Хочешь прямо сейчас об этом поговорить?» Вив позабавила моя реакция, и она тихонько рассмеялась. В этот момент она казалась даже красивее, чем раньше. «Может, времена изменились, но в твоем возрасте я была такой же. Умная, находчивая и страшная зануда». «Я не зануда!» Слова вырвались у меня непроизвольно. «Да и вообще никто уже не говорит зануда, и я не собираюсь это обсуждать». «Я ведь была замужем однажды». Вив отхлебнула кофе. «После Джейми. Наш брак продлился 11 месяцев, а потом он от меня ушел. Сказал, что так и не смог по-настоящему меня узнать, что я слишком многое держу в себе. Ты живешь в собственной голове и никого больше туда не пускаешь». Так он мне сказал, и он был прав. Он мне нравился. Я любила его, но не могла подпустить слишком близко. Так устроена моя жизнь. Это цена, которую мне пришлось заплатить. Она задумчиво взглянула на меня. «Но тебе не обязательно делать такой выбор. Дочка моей сестры. Может, хоть в этом я найду какое-то утешение». «Как она умерла?» «Рак», — ответила я и снова почувствовала, что у меня болит все тело. «Значит, это у нас семейное. Проверься тоже, милая». «Я знаю. Моя бабушка, твоя мама, тоже умерла от рака». Я положила руки на стол ладонями вниз. «Слушай, я рада, что нам удалось немного поболтать по душам, но сейчас у меня большие проблемы, с которыми нужно что-то делать. По вечерней заре прямо сейчас носятся призраки. Мой друг где-то там и не отвечает на звонки. А внук Саймона Хесса столкнул меня в пустой бассейн». Вив отставила чашку в сторону. Впервые с начала нашего разговора она выглядела потрясенной. «У тебя конфликт с Каллумом Макреем?» «Откуда ты знаешь, что его зовут Каллум Макрей, если провернула все это в одиночку и 35 лет не была в Фелле?» «Я сказала, что в ту ночь пустилась в бега», — пояснила Вив, «и что последние 35 лет была Кристиной. Но я не говорила, что все это время не была в Фелле». «Погоди-ка минутку. То есть все то время, что я тебя разыскивала, ты жила прямо здесь?» «Как ты думаешь, откуда я узнала, что ты работаешь в мотеле?» Вив закусила губу. «Я не могла жить далеко отсюда. Уехала на несколько лет, а потом вернулась. Потому что люблю это место. Что сказать? Фелл — это мой дом?» Она пожала плечами. «Мое имя даже есть в одном из тех бумажных телефонных справочников. И нет, никто меня ни разу не узнал. Про мое исчезновение особо не писали в газетах. Сейчас я живу на другом конце города и работаю репетитором на дому. Пока я работала в ночную смену, я мало с кем общалась, поэтому уже через несколько лет все про меня забыли. Как-то раз я даже прошла на улице мимо своей бывшей соседки по комнате, Дженни, и та даже на меня не взглянула. Удивительно, как быстро люди забывают друг друга. Я открыла рот, собираясь задать еще один вопрос, но тут вдруг зазвонил мой телефон. Засветился и зажужжал, разразившись пронзительной мелодией. «Ник». Я схватила телефон и прижала к уху. «Ник?» «Карли», — сказал он. «Я вернулся, а тебя уже нет. Ты где, черт возьми? Куда пропала?» «Я тут недалеко», — ответила я. «Все в порядке. Что там происходит? С тобой все хорошо?» «Все хорошо. Я в мотеле». На заднем плане послышались голоса, и Ник произнес в ответ что-то неразборчивое. Затем связь восстановилась, и он продолжил. «Тут сейчас немного дурдом». Даже невероятно, какое облегчение я испытала, когда вновь услышала его голос, такой же глубокий и уверенный, как обычно. «А полиция там? Скорая? Что насчет Каллума?» «Все на месте. Но Каллум, кажется, погиб. А мотель? Даже не могу описать. Думаю, тебе стоит вернуться как можно скорее».